Поэтому, в общем, хорошо, что я вовремя заметил белокурую людоедку. Она не обратила на меня ни малейшего внимания, но ее присутствие где-то далеко за спиной все равно заставило меня держаться молодцом. То есть подавить в себе естественное человеческое желание заверещать от ужаса и попытаться залезть на стену. А вместо этого идти дальше твердой походкой человека, приготовившегося в любую секунду загреметь в ад, и заранее уверенного, что адским обитателям крупно не повезло заполучить такого гостя. Так я шел по стонущей, дрожащей, прогибающейся под моими ногами земле не то 1000 лет, не то целых 10 минут, в общем, очень долго, пока не оказался на краю расщелины, довольно узкой, но все же не настолько, чтобы преодолеть ее в один прыжок. Внизу была подозрительно бездонная пропасть, а на другой стороне — город Еха, хорошо мне знакомый и живущий нормальной будничной жизнью, по крайней мере, на первый взгляд. Я даже улицу узнал, желтых камней. Она в новом городе, я когда-то снимал там дом, и это были очень хорошие времена. Сейчас, впрочем, тоже хорошее. Дело за малым — вернуться в эти хорошие времена, то есть перейти мост. Мостом служила переброшенная через пропасть доска. Даже не то чтобы какая-то особенно узкая, самая обычная доска шириной в 2 моих ступни. Пройти по такой плевое дело, пока она лежит на земле. А когда такая доска переброшена над бездонной пропастью, почти невозможно заставить себя сделать хотя бы один шаг, по крайней мере, если ты человек с пылким воображением. Мне не повезло, я с ним. Но в некотором смысле все-таки повезло. Выбора у меня не было. Только сделав первый шаг, я обнаружил, что доска еще и залита кровью. Явно для поднятия у меня боевого духа. Вообще-то я совершенно спокойно отношусь к крови. В смысле, не падаю в обморок от ее вида. И даже настроение мне таким зрелищем особо не испортишь, по крайней мере, если кровь не моя. Но именно сейчас кровь была совершенно не кстати, потому что доска, и без того не шибко устраивавшая меня в качестве моста, оказалась чертовски скользкой и одновременно липкой. И мне, кроме всего, заранее страшно было подумать, в какое состояние придет моя обувь. Здесь, в Еха, носят сапоги из тончайшей кожи, и подошва у них обычно тоже очень тонкая. Ходить в такой обуви неописуемо приятно, ровно до тех пор, пока не влезешь в грязь, которая мгновенно пропитает ее насквозь. Обычно о подобной проблеме даже не задумываешься. В Еха грязь днем с огнем не сыщешь. Разве что в портовом квартале бочка с вином треснет. Тогда, конечно, лучше быстренько вспомнить нужное заклинание и продолжить путь в полуметре над землей. А тут вдруг кровь. «Так, стоп!» — сказал я себе. «Заклинание! Ты же можешь не идти по доске, а парить над ней. И все! Какие вообще проблемы?» Даже рассмеялся вслух от облегчения. И тут же взлетел. Причем вообще без всякого заклинания, просто не успел его прочитать. И проснулся. «Ну, и как тебе?» — нетерпеливо спросил Нуминорих, помогая мне подняться с тротуара, на котором я зачем-то лежал. «Что ты видел? Или это секрет? Ох, ну конечно, это же твой сон и твоя жизнь. Прости, я любопытный дурак, но тебе понравилось? Все будет хорошо?» «Погоди», — сказал я, — «дай сперва вспомнить, на каком я свете. И зачем я тут, собственно говоря, нужен? И кто все эти люди?» «Просто прохожие, которые ждут своей очереди к гадалке», — кротко объяснил Нуминорих. «Ты довольно долго спал, 10 минут. Обычно у нее все быстро просыпаются. Только глаза закрылись, и тут же хлоп, вскочил, довольный увиденным. Ну, или не очень довольный. Очереди к гадалке». Меланхолично повторил я. Просто так повторил, лишь бы не молчать. Но это отлично сработало. Реальность, только что представлявшая собой неизъяснимый хаос, наконец собралась в кучку, настолько аккуратно, что я без труда обнаружил в ней свое место и текущий статус. Любопытный, праздношатающийся горожанин в поисках развлечений. Вот кем я сейчас был. По моим меркам, колоссальное достижение, потому что обычно я или бегаю по городу с высунутым языком, света белого не видя, это состояние называется «у меня очень много работы», или брожу, как сомнамбула, ничего не замечая, под девизом «у меня такой богатый внутренний мир, что уж лучше бы было просто много работы». а праздно шататься по улицам, интересуясь колоритными персонажами и принимая деятельное участие в незначительных происшествиях, из которых, собственно, складывается повседневная городская жизнь, это совершенно новый уровень житейского мастерства. Даже не верится, что у меня наконец начало получаться. Впрочем, моей заслуги в том не было. Просто сказалось порочное влияние Нуминориха, который формально зачем-то считается моим учеником, а на самом деле усердно занимается моим перевоспитанием и уже достиг немалых успехов на этом поприще. По крайней мере, когда Нуминорих сказал, что в новом городе объявилась уличная гадалка, за небольшую плату, насылающая на всех желающих какой-то особый пророческий сон, я не наградил его скучающим взором пожилого куманского принца, давным-давно изведавшего все мыслимые наслаждения мира.